Глава 54. Обвинение. Я одевалась в спешке. Маг-страж ждал за дверью. Насколько я помню устав, при серьезных нарушениях он мог и не миндальничать, а настоять на присутствии в комнате. Значит, все не настолько плохо. Во всяком случае, я пыталась себя в этом убедить, но нехорошее предчувствие расползалось внутри, превращаясь из трещины в пропасть. «Я сейчас постараюсь связаться с Саймоном». Элис тоже натянула на себя форму и перехватила волосы лентой. «Мы попробуем во всем разобраться. Уверена, все происходящее — какое-то недоразумение». Чтобы рыжая не говорила, она сама нервничала, зная мой талант влипать в неприятности. Я перебирала все в голове, но никак не могла сообразить, что же такого произошло. Гуляли мы вчера всей группой, ну, почти всей, кроме ее привилегированной части. А вернувшись, обнаружили в комнате погром. Ладно, чего гадать, сейчас все узнаю. В компании молчаливого стража мы дошли до административного корпуса и прошли в ректорат. Пожалуй, меня уже можно вносить в список постоянных посетителей. А хищное дерево заметно выросло с моего последнего визита. Видимо, неплохо его тут подкармливают. Надеюсь, не проштрафившимися студентами. В кабинете главы академии собрались все. Мистер Дорван, наш декан, и это сразу не к добру. Мистер Альдер, Леон Пильн, мистер Иллис и, конечно, ректор мистер Гирвар. И это несмотря на ранний час. Стоило войти, как взгляды присутствующих скрестились на мне с совершенно разными выражениями, анализировать которое времени не было. Неужели что-то не так с моим вчерашним экзаменом? Темных не удовлетворила моя работа? «Доброе утро, Элиза», — устало поздоровался мистер Гирвар. «Видимо, преподавательский состав сидит здесь уже давно. Присаживайтесь». Свободных стульев в кабинете стояло достаточно, но я выбрала ближайший к завкафедрой, привыкнув получать от него поддержку. И собравшиеся мастеры вновь как-то странно посмотрели на меня. Я же с надеждой взглянула на куратора, но он и не подумал как-то меня подбодрить или хотя бы улыбнуться. «Да что же происходит?» «Элиза», — со вздохом начал ректор, — «хочу начать с хорошего и поздравить вас с успешной сдачей экзамена. Мне рассказали, что вы вчера отлично справились». «Благодарю», — не спешила радоваться я. «Точно, с моим экзаменом что-то не так. Но сегодня у нас возникла очень непростая ситуация». Мистер Гирвар побарабанил по столу пальцами. «Наша академия славится не только уровнем подготовки, но и своими традициями, на нарушения которых мы не можем закрывать глаза, особенно если дело касается такого деликатного вопроса. И свободные нравы у нас никогда не приветствовались. Ладно, когда речь идет только о студентах». «Мистер Гирвар, вы о чем?» «Какие к ушедшим свободные нравы? Да я образец добродетели!» «Уж в том вопросе, к которому клонит ректор, так точно!» «Элиза, не стоит отпираться, нам все известно», — покачал головой глава академии, чем поразил меня еще сильнее. «К тому же мистер Альдер все подтвердил». Я перевела взгляд на куратора. «Что он там мог подтвердить?» «Элиза, вас никто ни в чем не обвиняет», — вмешалась мэстрес Иллис, не добавляя, впрочем, ясности ситуации. «Мы все знаем, как нелегко вам дались последние полгода. Вы молодая и неопытная девушка, поэтому ваше поведение понятно». «Объясните, пожалуйста, что происходит и в чем меня обвиняют или не обвиняют?» — не выдержала я. «Вас не обвиняют», — снова взял слово ректор. «Но все же оставить ситуацию без внимания мы не можем». «Какую?» по-прежнему не понимала я. «Элиза, нам все известно». И мистер Гирвар медленно, словно нехотя, открыл верхний ящик стола и достал... «Ушедшие!» — выдохнула я и закрыла лицо. «Ну как? Как я могла про это забыть?» «Сфера, будь она проклята, все это время лежала у меня среди одежды. И почему я не разбила ее давным-давно?» «Послушайте, это не то, что вы подумали», — начала я, судорожно соображая, как выпутываться с наименьшими потерями. «Плевать на репутацию, сейчас бы в академии остаться». «Элиза, не стоит оправдываться. Как уже сказала мистерс Иллис, вас никто ни в чем не обвиняет». Ректор поспешил убрать сферу в стол. «К тому же мистер Альдер подтвердил, что все случившееся произошло по его вине и инициативе». «Чего?» Я пораженно уставилась на завкафедрой. «Что он им без меня наговорил?» «К сожалению, нам будет жаль расстаться с успевшим хорошо себя зарекомендовать специалистом, но дальнейшее его пребывание в академии невозможно. Если пойдут слухи о соблазнении преподавателем студентки, это может пагубно отразиться на репутации всей академии». «То есть вы увольняете мистера Альдера из-за этого?» — не поверила я. «Вот я и говорю», — скривился до этого молча скучавший Леон Пильн. «Саид не старик, а Элиза красивая девушка. Они много времени проводили вместе. Да и вообще, это нормальные потребности здорового организма и естественные инстинкты, заложенные в человека природой». «Мистер Пильн, ваше мнение мы уже слышали. К сожалению, оно противоречит уставу Академии и преподавательской этике». Видимо, ректор уже не первый раз это выслушивает и не первый раз отвечает. «Есть рамки, выходить за которые мы не можем. Иначе это сводит на нет все наставничество». «А может, следует посмотреть на наставничество шире?» — не смолчал Пильн. «Леон, хватит устраивать балаган!» — повысил голос мистер Гирвар. «Я думаю, мы уже все обсудили». Завкафедрой был убийственно спокоен, будто это не его собираются увольнять. «И вообще не вижу необходимости обсуждать все с Элизой Риар. Я приму любое решение руководства Академии». «Вот как? Значит, сначала он меня соблазнил, а теперь не видит необходимости?» «Подождите! Все было не так!» Я набрала в грудь побольше воздуха. «Мистер Альдер меня не соблазнял». «К сожалению». «Элиза!» О, а вот это и эмоции на смуглом лице проявились. «На самом деле это я пришла». «Мистер Гирвар, вы все от меня услышали», — не дал мне закончить речь завкафедрой. «Зачем вам мучить девушку и заставлять ее говорить о таком?» Мистер резко встал и загородил меня от честного собрания. «А я бы послушал», — не остался в стороне Пильн. «Я тоже считаю, что у Элизы есть право высказаться», — поддержала меня мэстрос. Я с благодарностью посмотрела на женщину. «Хоть кто-то считает меня здесь человеком, а не несмышленой студенткой, соблазненной коварным преподавателем». «Хотя преподаватель, конечно, коварен. Ничего не скажешь». «Элиза, просто подтвердите мои слова», — наклонившись, шепнул мистер Альдер. Я посмотрела ему в глаза и покачала головой. «Конечно, я хочу остаться учиться в академии, но не такой же ценой». «Элиза, вы можете высказаться, вас за этим и пригласили», — подтвердил ректор. «Но не обязаны. Если добавить вам по сути нечего, то покрывать легкомысленное поведение вашего куратора не стоит». «Мой куратор не легкомысленный», — теперь уже встала я. Естественно, мне было чего добавить. «И его вины в произошедшем нет». «Элиза». «Если вы заметили, то сферу активировала я, Местер вообще спал. Глубоким наведенным сном. Прекратите. Нет. Я благодарна мистеру Альдору за все, что он для меня сделал. За его поддержку и понимание. Не обращала я внимания на попытки меня остановить. И у нас все серьезно. Так что если уволите местера, я тоже уйду. Боги, что я несу? Надо как-то выкручиваться или сказать уже правду. «Начинается», — закатил глаза Пильн. «Давайте только без драмы. И уходом никого пугать не стоит, а то мы можем и не испугаться». «Леон, если ничего нового вы сказать не можете, то мы вас не задерживаем», — начал терять терпение ректор. «Нет, я теперь точно не уйду. Тут началось самое интересное», — коварно усмехнулся наставник. «Саид, Элиза говорит, у вас все серьезно. А это несколько меняет дело, не так ли? Если серьезно, то объявляйте о своих серьезных отношениях официально и не морочьте никому голову». Мистер Гервер уже и сам был не рад, что затеял это разбирательство. «Элизу Риар на днях видели выходящей из вашей комнаты, мистер Альдер, и время было уже далеко не учебное, поэтому стоит объявить о ваших отношениях во избежание кривотолков. Правда, тогда вы не сможете жить в общежитии. Уставом Академии запрещены такого рода отношения. Это все-таки серьезное учебное заведение». «Мне тоже кажется, это наилучшим решением», — вмешался наш декан, мистер Дорван. «Мистер Альдер, я знаю вас не первый год, вы порядочный и серьезный человек. Просто возьмите ответственность за произошедшее. И уходить не надо. Наш факультет очень в вас нуждается. И Элизу будет жаль терять. Мы так и не узнаем, чем закончится ее обучение и сможем ли мы конкурировать с темными». Да уж, знали бы они все, насколько мистер Альдер взял на себя ответственность. И сейчас он, выходит, должен был еще глубже увязнуть в той же яме, которую я его загнала. К такому повороту я сама была не готова. «Вообще-то мы хотели дождаться моего выпуска», — осторожно подбирая слова, начала идти на попятную я. Но мистер Альдер не дал мне закончить, так выразительно посмотрев, что все слова застряли в горле. «Может, лучше все-таки в шантаже признаться?» «Хорошо, мы так и поступим», — не стал спорить завкафедрой. «Сегодня же начнем поиск нового жилья». «Ну вот, а то сразу уволить, уйти», — потер руки Пильн. «Совсем другое дело». «Я тоже считаю, что молодым людям нужно давать шанс», — согласился наш декан. «К тому же таким перспективным молодым людям, которые уже сейчас показывают хорошие результаты», — согласилась мистерс Иллис. «Ладно», — мистер Гервер, кажется, тоже успокоился. «Ему здесь лишние скандалы не нужны. И сферу забирайте. Только сделайте так, чтобы она больше не терялась». Ректор, стараясь лишний раз не смотреть на меховское устройство, передал его мистеру Альдеру. Мне так хотелось спросить, как она вообще у них оказалась. Но под взглядом куратора я не решилась, предпочтя отложить этот вопрос как не самый насущный. «Спасибо, мэстеры», — завкафедрой кивнул присутствующим. «Мэстрес», — мэстрес Иллис улыбнулась в ответ. «Если это все, мы с Элизой пойдем». И чтобы я не наделала других глупостей и не успела больше ничего сказать, абсолютно легально и практически с благословения нашего руководства крепко взял меня за руку и вывел из кабинета. Правда, на улице тут же отпустил. Мы шли рядом молча. Я готова была сквозь землю провалиться. Просто не представляла, что теперь говорить и как себя вести с местером. Банальное «простите, извините, я так больше не буду» прозвучало бы откровенно жалко и глупо. «Ладно, Элиза, думаю, уже ничего не поделаешь», — Вздохнул и невесело улыбнулся куратор. Я убито кивнула. Но надо же было так подставить человека, который столько для тебя сделал. Я сниму вам квартиру, продолжил мысль завкафедрой. Не надо, у меня дом есть, выдавила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал и не срывался. Сама заварила кашу, теперь еще расплакаться не хватало. Еще лучше. Надеюсь, для Ноби у вас место найдется? Спросил преподаватель. Да, дом большой. Только не убранный и не обжитый, но это меньшая из проблем. Отлично. Завкафедрой был неестественно бодр и дружелюбен, что заставляло меня чувствовать себя еще хуже. Я перевезу часть своих вещей, и если для меня тоже место найдется, буду иногда приезжать. Если вы не против, сниму для себя квартиру, чтобы не жить все время в академии. Легенду теперь придется поддерживать вплоть до вашего выпуска. Найдется, конечно, и я не против. Еще бы я против была. Не беспокойтесь, ничего лишнего я себе позволять не буду, улыбнулся местер. Я же как-то не радовалась от подобных обещаний. И здесь мы продолжим себя вести как преподаватель и студентка, это нормально. Обращайтесь ко мне, как и прежде, хотя в неофициальной обстановке в кафетерии можно и просто по имени. Завтракаем, обедаем и ужинаем мы, естественно, вместе. Да, конечно. Почему-то от одной мысли, что можно будет назвать местера Саид, дух захватывало. Но эта моя эйфория длилась недолго. А что потом? Потом? Бросите меня. Так обыденно, ответил завкафедрой, будто это вообще единственный возможный вариант развития отношений, то есть их окончания. На языке вертелось: а если я не захочу вас бросать? Но это слишком эгоистично. Попытаться привязать к себе человека. Вот только местер не бросил меня даже в такой ситуации. Но предложить ему поменяться ролями я не могла. Если я закончу учебу и уйду, то ему здесь еще работать. Пусть уж лучше разрыв наших отношений идет с моей стороны, чтобы его не в чем было обвинить. Элиза, я хотела у вас спросить не это. Как вообще сфера попала к ректору? Как хорошо, что хотя бы один из нас мыслит в нужном направлении, а не занимается самокопанием и самобичеванием. Кто-то вчера залез к нам в комнату. Мы поздно вернулись после трактира, где отмечали встречу и мой экзамен, призналась я. Совсем немного отмечали, просто устали за день. А то завкафедры подумает, что я еще и выпиваю без меры. И я сразу не догадалась посмотреть. Забыла про сферу и из головы вылетела. Ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Но, думаю, стоит найти того, кто к вам залез, и убедиться, что больше ничего не пропало. Местер был настроен серьезно. Еще бы, ведь это коснулось прежде всего его. Да, Элис хотела связаться с Саймоном. Саймона Бертрана уже пора назначать официальным представителем тайной стражи в академии, пошутил завкафедрой. Пусть он посмотрит и обязательно расскажет о своих выводах ректору. Я пока пойду кое-какие вещи соберу, чтобы ваш дом показательно перевести. Вы тоже собирайтесь. Мастер Гирвар, конечно, человек неплохой, но испытывать его терпение не стоит. Хорошо. Соглашаться и не мешать. Лучшее, что я сейчас могу сделать. Потому что все остальное я уже сделала. Вернее, наворотила.